Глава 24. Испытание нулями и не только. Елена. Дверь закрывается с тихим щелчком и одним оборотом ключа в замочной скважине. Шеф нас запер? Да нет, скорее мне показалось. Это все нервы. Присядьте, Елена Владимировна. В кабинете директора два больших стола, и они стоят буквой «Т». Я присаживаюсь на место для посетителей. Кладу перед собой блокнот. Открываю чистый лист. Готова записывать срочное поручение начальника. Волнуюсь. Нет, не волнуюсь. Я просто в панике. Зажимаю авторучку до боли в пальцах, лишь бы отвлечься от грохота в груди, который наверняка доносится до шефа. В ушах колокольный звон, из-за которого я боюсь не услышать поручение Олега Дмитриевича. Засекаю 2 минуты, что он отвел на встречу, и жду, когда он озвучит, что хотел. И после я сбегу на свое место. Сейчас оно мне кажется самым безопасным во всей фирме. Мне нужно побыть одной, подумать, принять тот факт, что Дим Димыч, наше с Маринкой чудовище, работает здесь. Как такое могло случиться? Почему я раньше не догадалась об этом? Столько было сигналов, на которые я не обратила внимания. 2 минуты. Всего 2 минуты, и я свободна. Они пролетели бы быстрее, если бы что-то происходило в рабочем режиме. Но нет. Олег Дмитриевич почему-то молчит. Пьет маленькими глотками кофе и молчит. И чувствую, сканирует меня таким проницательным взглядом, что волосы на голове начинают шевелиться, а мне хочется спрятаться от его карих, всезнающих, всепонимающих глаз. Что подумал шеф, увидев меня в компании Димы и в его рубашке? Не потому ли сейчас он пытает меня таким характерным молчанием? Подбирает слова для увольнения? «Олег Дмитриевич, я слушаю вас». Поднимаю на него глаза и снова опускаю. «Не могу. Так стыдно, будто что-то неправильное сделала. А ничего не было. Не было». Молчит. Ставит с глухим звуком пустую кружку. Встает со своего кресла. Украдкой наблюдаю за его действиями. Шеф расстегивает единственную пуговицу на пиджаке. Снимает его, вешает на спинку кресла. Ослабляет галстук и тоже снимает. Кидает небрежно на стол. Движения неторопливы. Уже смотрю на него открыто. Он на меня, глаза в глаза. Тянется к воротничку. Расстегивает 2 верхние пуговицы. На груди замечаю черные кучерявые волосы. Резко опускаю взгляд. Меня кидает в жар. Мне непонятно, что происходит. Что он делает? Зачем? Ему тоже жарко? Мне так точно. Будто в духовке сижу с нагревом вверх-вниз и боковушки одновременно. Телефон шефа звонит, но, едва взглянув на экран, он резким движением сбрасывает звонок. Еще одно нажатие, и телефон на беззвучном. Трубка стационарного телефона тоже скидывается одним махом. Я в коматозном замешательстве от действий Олега Дмитриевича, человека, которого я уважала все эти 2 недели, а сейчас не знаю, что и думать. Шеф отстегивает запонки. Они со звоном падают на стол. Я вздрагиваю. Олег Дмитриевич закатывает левый рукав. «Что за стриптиз он тут устраивает? Я не хочу. Мне не нравится». «Правый рукав». 2 минуты давно прошли, а он так ничего и не сказал. Зато походкой царя зверей обошел стол, подошел ко мне сзади, и вдруг обе руки, увитые венами мощные запястья, до локтей покрытые такими же черными, как на груди волосками, опустились по обе стороны от меня. Не касаются, но я в капкане, никуда не деться, не сбежать. Тяжелый запах туалетной воды и самого мужчины окутал с ног до головы, грозясь впитаться в волосы, одежду, легкие. «Спасите, помогите, мне не нравится этот мужчина и то, что он делает, я хочу к Диме». Сжимаюсь, стараясь стать как можно меньше под навесом этого Шварценеггера. «Что вы делаете?» — пищу еле слышно. От волнения голос пропал. «Елена?» Совсем близко, возле уха, раздается низкий с хрипотцой голос и жаркое дыхание. Ёжусь. Неприятные мурашки ползут по позвоночнику. «Владимировна!» Нахожу силы пропищать еще слово. «Владимировна!» Добавляет неторопливо, четко проговаривает каждое слово, словно упиваясь моей скованностью. «Сколько вы у меня уже работаете?» «Что?» 2 недели. «Хм, 2 недели. «И как? Вам нравится?» «Да». «Все устраивает. Может, что-то мешает?» Еще медленнее слова, еще ниже тембр, вызывая неприятный холодок в конечностях. «Что-то нужно? Стол пошире, монитор побольше, кресло массажное?» «Все устраивает. Ничего не нужно. Олег Дмитриевич, если у вас нет указаний, можно я пойду на свое рабочее место?» «Как насчет того, чтобы нам с вами съездить в командировку на недельку?» «Что? Это предлагает мне мой шеф, которого все эти две недели я считала адекватным и самым лучшим руководителем из всех, что когда-либо знала? Либо он отлично маскировался под нормального, либо его подменили. Оборотень, не иначе. В любом случае, дальше нам не по пути». «Вы меня извините?» Порываюсь встать, но шеф глыбой висит надо мной. Ткнулась макушкой ему в подбородок и упала обратно. «Олег Дмитриевич, соблюдайте, пожалуйста, субординацию». «Обязательно», — пыхтит возле уха. «На вопрос ответьте». Вдох, выдох. «Так, спокойно, Лена, соберись. Это чистой воды провокация». «Олег Дмитриевич, терять больше нечего». С каждым словом голос набирает силу и уверенность. «Ни в трудовом договоре, ни в должностной инструкции ни слова нет о командировках. К тому же на собеседовании мы с вами об этом тоже говорили. У меня маленькая дочь. Командировки исключены». Подытоживаю жестко. «Даже если мы подпишем доп. Соглашение с обозначением премии в несколько нулей?» «Мне ваши нули не нужны. Доп. Соглашения не будет. И если вы еще не в курсе, у меня есть любимый мужчина. Жених». «Про жениха я в курсе. Про любимого мужчину нет». Да он издевается. Но рядом и вокруг вдруг стало светло и свободно. Приток свежего воздуха дохнул в лицо. Шеф освободил меня из плена. Сделал круг до своего места, начал раскатывать рукава. Лицо невозмутимо, будто это не он только что зажимал меня, откровенно склоняя к более близким отношениям. Кто-то дернул несколько раз дверь. Там, в приемной, ждет Дима. Что он подумает о нас с директором за запертой дверью? Обмахиваюсь блокнотом, как веером, и цепенею при следующем вопросе. «Как давно вы знакомы с Дмитрием Кудрявцевым?» «С Дмитрием Дмитриевичем». «Меньше месяца». Отвечаю растерянно, не понимая, почему Олег Дмитриевич резко сменил тему. «Какие у вас отношения?» «Ну, никакие. Мы просто друзья. Поэтому вы в его рубашке». «Это недоразумение. Я пролила кофе на блузку, а Дмитрий Дмитриевич одолжил». «Боже, как нелепо. Кто поверит в этот бред?» «Понятно. Можете идти, Елена Владимировна». Закончил своим обычным деловым тоном, цепляя запонку на рукав. Встаю с места. Ноги от напряжения деревянные. Медленно иду к двери. И что дальше? Разворачиваюсь к шефу. Мне писать заявление об уходе? Зачем? Олег Дмитриевич искренне удивляется. И вообще выглядит очень довольным. Глаза лукаво смеются. Вы отличный работник, Елена Владимировна. Испытательный срок подошел к концу. Я распоряжусь о зачислении вас в штат на постоянной основе. Я вас больше не задерживаю. Идите, работайте. И пригласите, пожалуйста, Дмитрия Дмитриевича.